Братья и сестры, я буду читать текст Писания из пророка Исаии, 14 глава, с 12 стиха и ниже. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе и в сонме богов на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Тема моей проповеди – «Высоты, с которых падают». Я думаю, что многим здесь сидящим в зале знакомо такое время или моменты жизни, когда приходилось падать с различных высот. Ну, кто-то падал со стула, полез вкручивать лампочку, там, поправить проводку или еще что-то. Не устоял, упал. Ну, может быть, примитивный пример, и, конечно, примитивная высота, но больно. Синяк, шишка, там, еще что-то. Кто-то из братьев падал с крыши дома, и даже с электрических столбов. Эта высота уже посерьезнее, и последствия таких падений тоже бывают серьезные. Это переломы ног, рук, это травма головы или еще чего-либо. И как следствие больничная постель и долгое время лечения. Но есть еще такие высоты, с которых, если упадешь без каких-либо страховочных средств, однозначно разобьешься. Ну, возьмем, к примеру, парашютистов, да? Вот десантников, их выбрасывают, ну, обычно с 800 метров до 1000 метров. Они выпрыгивают, у них сразу отрабатывает основной парашют. Если он не сработал, выбрасывается запаска, ну, и человек приземляется на землю. Спортсмены, парашютисты, они прыгают уже с более высоких высот. Это 3000 метров. И делают они затяжные прыжки. Ну, значит, до 25 секунд в свободном падении они летят. Потом тоже открывается основной парашют, и они приземляются. Есть еще более высокие прыжки. Со стратосферы, из космоса. 39 километров. Ну, вот в 2012 году это был мировой рекорд. Выпрыгнул парашютист. Значит, это было 38 969 метров высота. Да, это специальное одеяние, или, так скажем, скафандр, это кислородный баллон, и они выпрыгивают из стратосферы. Хочу сказать, с 800 метров, с 3000 или с 39 километров ты все равно, конец твоего падения – это земля. Интересно отметить и то, что когда человек падает, он держит свои глаза открытыми, независимо, с какой высоты он падает. Дело в том, что существует такое мнение, в момент падения человека охватывает чувство страха, вырабатывается гормон адреналина, он воздействует на глазное яблоко, на зрачок глаза, расширяет его и заставляет держать глаза открытыми даже до самой точки падения. Насколько правда вот утверждение это, я скажу на личном опыте. В детстве мы очень любили покорять различные высоты. Мы в городе облазили все терриконники, все стройки высотные, вот, ну, многоэтажки, где строились, покоряли башенные краны, залазили. Вот, и любили лазить по высоким деревьям. Никогда не забуду свое детское падение, подростковое. Я становлюсь на ветку, одновременно хватаюсь за другую. Но ту, которую я становлюсь, она ломается, а за которую я берусь, она сухая. И я лечу с высокого дерева, ломаю все, ну, по пути, падаю, и я точно помню, что падаю я с открытыми глазами, но самое главное, встал и держу крепко-крепко в руке эту сухую ветку, за которую я держался. Итак, в физическом мире есть различные высоты, с которых падают люди. В духовном мире тоже есть различные высоты, на которых обитают ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, на которых обитает сам Бог. В Псалме 112 псалмопевец описывает Бога такими словами. «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Эта высота за космической вселенной, она выше космической вселенной, потому что сам Бог преклоняется или наклоняется к небу, чтобы обратить свое внимание на небеса, который мы видим отсюда, и на землю. Но я хотел бы поговорить о нас с вами. Скажите, а где обитаем мы? Вот живя здесь, на земле, в этом грешном теле, можем ли мы обитать на высотах Божьих? Духом мы можем обитать там. Мы прочитаем, когда читаем пророка Исаию, там есть такие обещания, Божьи обещания. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И как ответ, тот, кто ходит в правде, говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. И как дальше обещание, тот будет обитать на высотах. А дальше, глаза твои увидят царя с большой буквы в красоте его. Здесь речь идет о царе, о Христе, о его красоте, славе, величии. Братья и сестры, с земли невозможно разглядеть красоту нашего Господа. Ее можно увидеть только на высоте. С земли можно увидеть только Голгофу. Но это та высота, которая доступна каждому грешному человеку. Это та высота, с которой начинается небо. Вот почему мы все вместе, когда собираемся на вечерю Господню, мы оставляем свои духовные высоты, мы приходим на Голгофу, туда, где на кресте распятый Иисус. Мы вновь его видим в терновом венце, избитым, истекающим кровью. Мы вновь склоняемся перед ним, как грешники. И в тихой молитве, может быть, кто-то про себя, каждый произносит «Прости меня». Мы в одном гимне поем «Вновь у Голгофы склоняюсь я, снова взываю, очисти меня, вновь у Голгофы склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя». Там у Голгофы, у креста мы сокрушаемся, мы плачем, мы черпаем силы для того, чтобы нам вновь подняться ввысь на те духовные высоты нашего духовного восхождения. Хочу сказать, что все мы вот здесь сидящие, верующие, я говорю о возрожденных, духовных людях, все мы обитаем на разных духовных высотах. Душевный человек, он ходит по земле, а духовный обитает на высоте. И вот все мы, сидящие служители, благовестники, проповедники, молитвенники, хористы и просто члены церкви, все мы обитаем на разных духовных высотах в зависимости от нашего духовного состояния, духовной зрелости и духовного роста. Я не буду говорить о том, что мешает нам духовно расти и восходить на духовную высоту. В этой теме я хотел бы говорить о падении с высот и затронуть три момента падения. Первое – причина падения. Второе – продолжительность падения. И третье – конец падения. Итак, причиной падения христианина является грех. Но всякий ли грех мы можем считать причиной падения человека? Я думаю, что не всякий. Ну, например, раздражение или гнев. Ну, я не думаю, что если верующий человек раздражился, вот, или какое-то определенное время пребывает в раздражении, или разгневался, то он тут же сразу стал стремительно падать вниз. Ну, кто-то скажет, тогда блуд или пьянство – это то, что является причиной падения. Братья и сестры, конечно, это может быть причиной, но зачастую это не причина падения, а конец падения христианина. Это то, куда он падает. И об этом я чуть позже скажу. Тогда что же является причиной падения? Я прочитаю два текста Писания. Это оба места из книги притчи Соломона. 16 глава 18 стих и 18 глава 12 стих. «Погибели предшествуют гордость и падению надменность. Перед падением возносится сердце человека». Посмотрите, чувство превосходства. Гордость, надменность, тщеславие. Вот что низвергает человека с духовной высоты на землю. Посмотрите, каково было падение Люцифера и в чем его причина. О нем сказано так. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю. Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. А говорил в сердце своем, взойду на высоты облачные, выше звезд Божьих вознесу престол мой и буду подобен Всевышнему». Я хочу обратить внимание на слова «говорил в сердце своем. Братья и сестры, именно в сердце все берет начало в нашей жизни. Именно в сердце берет начало наше духовное восхождение. И именно в сердце берет начало наше духовное падение. Петр когда-то Анании сказал: «Для чего ты допустил мысль, допустил сатане вложить мысль в сердце твое, солгать Духу Святому?» И вот эта мысль, которую он вложил в сердце, она Ананию привела к смерти. Именно в сердце Люцифер говорил о себе: «Я очень красив и талантлив, я мудрее других, и потому я взойду на высоты облачные, и выше других поставлю престол мой, и я буду подобен Всевышнему». Друзья, восстание Люцифера началось в тайне, в глубине сердца. Все это было спрятано им и обнаружено Богом. Именно там, в глубине наших сердец, мы можем прятать многое. Мы можем таить обиду на Бога. Мы можем таить разочарование в жизни, разочарование в христианском браке. Мы можем бунтовать в духе, упорствовать в грехе, ожесточаться. Но все это низвергает нас вниз, и мы стремительно приближаемся к земле. «Как упал ты с неба, сын зари, разбился о землю». Итак, причиной падения является грех. И, конечно, всех грехов я не перечислю, всех причин падения я не смогу осветить в проповеди, но хочу сказать одно. Когда человек падает с духовной высоты, он это обязательно чувствует и видит. Другие могут не видеть, но он обязательно видит и зачастую знает причину своего падения. Хочу привести библейский пример и заодно перейти ко второй мысли этой темы. О продолжительности падения. Пример – пророк Валаам. История многим знакома, но я вкратце хочу напомнить основные моменты этой истории. Значит, моавитский царь Валаак, он услышал, что Израиль одолел амореев, вот, убоялся этого, и решил все-таки с этим народом как-то, с израильским, нужно справиться. И он посылает своих послов к Валааму, к пророку. Посылает своих послов, чтобы он пришел и проклял этот народ израильский. Он так и сказал через своих послов: «Я знаю, что кого ты благословляешь, тот будет благословен. Я знаю, что кого ты проклинаешь, тот будет проклят». И вот приходят, ну, знаменитые князья, так скажу, послы. Они приходят к этому Валааму, объясняют ему ситуацию, рассказывают, что царь предлагает ему. И он говорит: «Останьтесь на ночь, а завтра утром я дам ответ». Ночью является во сне, Валааму является Бог, спрашивает, что это у тебя за люди, он объясняет Богу, отвечает. И Бог говорит: «Не ходи с ними и не проклинай этого народа, ибо этот народ благословен». Он поутру говорит: «Не могу я с вами пойти, извините». Они возвращаются к Валааку, говорят: «Не пошел к тебе Валаам». Он тогда собирает еще больших людей, вернее, берет, посылает более знаменитых князей. Еще большие дары предлагает, они с дарами приходят, вот, чтобы они уговорили этого пророка. И он говорит: «Я не могу с вами пойти, даже если там полный дом серебра вы мне своего дадите, но не могу я проклясть этот народ. Бог его не проклинает, а как я могу проклясть?» А потом, знаете, одно слово, которое нам сразу говорит состояние Валаама: «Впрочем, останьтесь и вы на ночь. Может быть, что-то Бог мне еще скажет». И вот с этого слова «впрочем» началось его падение. Ослица уже, которая заговорила человеческим языком, не остановит. Ангел уже говорит: «Ты иди, только говори то, будешь говорить только то, что я тебе скажу». И он идет, идет к Валааму, и там они с Валаамом становятся на точке возле стана израильского. И он с одной точки благословляет, ну и говорит примерно такие слова: «Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь, Бог его с ним. Нет волшебства в Иакове и нет ворожды в Израиле». Смотрите, отмечает: ворожбы и волшебства нет. Кто-то однажды, я помню, в проповеди из братьев сказал, говорит, что Валаам, благословляя Израиль, ходил по этим точкам, а сам высматривал, где бы найти слабые места в его состоянии. Он говорит: «Что ты делаешь?» Валаак ему говорит: «Я тебе позвал, чтобы ты проклял, а ты благословляешь. Ну-ка, пойдем на другое место». Он его на другое место возводит. «Вот с этой точки попробуй». Он смотрит на Израиль и говорит такие слова: говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его, как прекрасны шатры твои, Иаков, и жилища твои, Израиль. То есть он отмечает, и в семьях все хорошо, и с этой стороны не подойдешь. Потом он на третью идет точку, друзья. И когда он совершил благословение все это, ну и заканчивается как бы история, мы дальше не знаем продолжения, а в Откровении книги сам Христос говорит, упрекая там в церкви служителя, ты держишься учения Валаамова. То есть целое учение было Валаамова, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. То есть, пройдя весь этап благословения, он потом Валааку сказал, знаешь что, попробуй через своих женщин. И когда Валаак это сделал, когда Израиль стал сходиться с этими женщинами в блуд, с языческими, пошло поражение Израиля от самого Бога. Научил. Но я хочу обратить внимание на слова Валаама, которые он сказал о себе, когда благословлял Израиля. Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, падает, но открыты глаза его. Падает, и глаза открыты, и зрачки расширились, братья и сестры. Валаам видел, что он падает, и он дважды об этом говорит, когда произносит притчи над Израилем. И причину своего падения он видел, он еще будет пророчествовать о Христе. Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова. Он еще будет благословлять народ Божий, но уже стремительно летит вниз с высоты пророка. И удивительно то, что у Валаама, как и у Иуды Искариота, один и тот же корень или один и тот же грех, который низвергнул их в падение. Это неправедная мзда. О Валааме сказано так. «Возлюбил мзду неправедную, предался обольщению мзды», в другом месте написано. А об Иуде апостол Петр говорит перед днем Пятидесятницы, «Он был сопричислен к нам», то есть к апостолам, «и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою». Мзда – это награда или плата за что-то. Это те деньги, которые Иуда получил за предательство Христа, 30 серебряников. Но что же он на них приобрел? Написано «землю». По контексту мы видим, что эти деньги, священники на эти деньги купили землю для погребения странников. Об этом идет речь. Но знаете, братья и сестры, я вижу немного и другой смысл. Приобрел землю неправедную мздою. То есть не небо ты приобрел, Иуда, не небо, а ты приобрел землю, о которую ты разбился и духовно, и физически. Написано, выпали все внутренности его, сказано в Писании. Братья и сестры, и Валаам, и Иуда, они видели, что падают. И Валаам, и Иуда несли свое высокое служение, когда в духе уже стремительно приближались к земле. Валаам с высоты пророка, а Иуда с высоты апостола. Но я хочу сказать, что от начала их падения и до конца прошло определенное время. С того момента, как Валаам сказал послам, впрочем, останьтесь здесь на ночь, и до того момента, когда он дал совет Валааку попробуй через своих женщин, прошел не один день и даже не одна неделя. И у Иуды с того момента, как он первый раз тайно залез своей рукой в ящик пожертвований, и до того момента, когда на вечере окончательно решил предать Христа, прошел не один месяц. Итак, падение человека – это всегда определенное время, независимо, падает он с физических или духовных высот. С маленьких высот падают быстро, с больших высот падение может быть затяжным. Но хочу сказать о конце падения. Конец падения – это всегда земля. И последствия падения – это серьезные травмы или смерть. Как упал ты с неба, разбился о землю. Разбился о землю. Здесь речь идет о духовной смерти Люцифера. Я вначале сказал о том, что такие грехи, как блуд и пьянство, не всегда являются причиной падения, а зачастую это конец падения человека. Это то место, куда человек падает. Самого падения бывает не видно, а вот то, куда он упал, видно сразу. Кто-то однажды сказал так. Скверна духа, которую было не видно окружающим, потом проявилась в скверне плоти, которую увидели все. Именно в конце падения проявляются вот эти скверны. Посмотрите, что сказано в книге Притчи, в главе 22, стих 14. «Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда». Глубокая пропасть. Это место, которое находится ниже уровня земли. Туда падают как душевные, которые ходят только по земле, туда же могут упасть и те, которые обитают на высотах. Но если с земли упасть в пропасть, ну, можно еще каким-то чудом, каким-то образом остаться в живых, ну, остаться инвалидом, но остаться в живых. Но если же упасть с высоты, пролетая уровень земли, разобьешься точно в смерть. Вот почему о жене блудной сказано, что многих она повергла ранеными, и много сильных убиты ею. Сильные обитают на высотах. Повергла ранеными, опрокинула с высоты. Это не значит, что дьявол имеет доступ к высотам Божьим. Или блудница поднимается на те же высоты, что и христиане. Но они имеют доступ к верующим, пока мы в этом грешном теле. И пока мы находимся на этой земле, они будут искушать, они будут стараться столкнуть с духовных высот. Вот почему Давид молился и просил: «Господи, возведи меня на высоту недосягаемую». Но будет время, братья и сестры, когда мы вот, оставим эти смертные тела и вознесемся к нашему Господу на те недосягаемые высоты, где дьявол уже никогда не коснется нас. И последняя мысль, которую хочу сказать, не всегда падение заканчивается смертью и такими скверными грехами, как блуд или пьянство. Бывает и по-другому. Человек упал с высоты на землю и не разбился, но сильно-сильно травмировался. Куда ему нужно поспешить? Куда? К врачу. Ему нужно поспешить к врачу. Нужно идти поспешить к Голгофе, к Иисусу Христу, в покаянии искать исцеление у Него, очищение, обновление сил для того, чтобы снова подняться ввысь. Но он медлит с покаянием и не идет на Голгофу. В результате его духовная травма заживает и срастается неправильно, и образуется духовный порог, который ты уже не исправишь, с которым ты будешь жить всю оставшуюся жизнь. И навряд ли ты поднимешься с этим пороком на ту духовную высоту, с которой ты упал. Останутся только одни воспоминания прошлого, какие-то желания. И что тогда делает человек? Он идет на другие высоты. Знаете, как они называются? Валовы высоты. Это земные высоты, там всегда большое скопление людей. Это высоты заработков и высоты изобилия, потому что вал – языческий бог изобилия. Братья, не хватает времени говорить о том, что, падая с высоты, человек может столкнуть и увлечь за собою рядом стоящих, как это сделал Люцифер, который, падая, увлек за собою третью часть ангелов. В церквях талантливые люди, падая в ересь, увлекают за собою неутвержденные души. В заключение хочу сказать – пусть Господь поможет нам обитать на духовных высотах, поможет нам подниматься к Нему, чтобы быть ближе к Нему, чтобы мы могли наслаждаться Его красотой и славою. Может быть, в нашем собрании есть тот, кто чувствует, что он упал, или видит, что сейчас падает и стремительно приближается к земле, и не знает, что ему делать, как остановить свое падение. Дорогой друг, дорогая душа, когда человек падает, он кричит. Он взывает, кричи и ты к своему Господу взывай, немедли. Только Он один может остановить твое падение. Только Дух Святой может поддержать тебя. Только Он может привести тебя к Голгофе, чтобы ты исцелился, очистился, набрался сил для своего дальнейшего духовного восхождения. Ты можешь сейчас выйти сюда, склониться перед Господом, обратиться к Нему в молитве покаяния. Если есть такое желание, пожалуйста, пройдите, мы вместе с вами помолимся. Аминь.